Мирошниченко не мог удержаться от смеха. «А где же он все-таки живет? Миколка-то мой!» Возчик прекрасно понимал, что спрашивают о Самойлюке, но ему хотелось все-таки сбить людей с пути. «Да, недалечко. Только дома его нету. Все с машинами да с машинами. То пашет, то молотит, то кино пускает. Где Самойлюк живет? Самойлюк?» Возчик пожал плечами. «Сперва по Вишневой улице пойдете, потом мимо председателя нашего ЦОЗа, потом свернете во враг, там через мостик». Словом, объяснял он так долго и путанно, что Бондарь и Мирошниченко поняли. Придется им в селе спрашивать дорогу к председателю, который так неосторожно нарушил мир в семье соседа. Глава 42. Югина приоткрыла дверь чулана, чтобы повесить на гвоздик еще теплый платок, да так и застыла возле высокой катки. Из-за стены глухо донеслись насмешливые слова отца. «Хе-хе-хе! Повадился кувшин по воду ходить!» Она сразу поняла, что речь идет о Грицке, и, чувствуя, как краснеет, припала глазами к маленькой прорези между двумя бревнами. Через улицу, прямо к их двору, шел Григорий. «Хороший парень, беден. Вот если бы доносился из-за стены голос матери». «Ну что ж, если беден? А разве мы богачи?» — мысленно возразила Югина, не сводя глаз с гостя. Невысокий, но крепкий Грицко шел неторопливой походкой, чуть покачивая округлыми плечами. Из-под шапки черным крылом падала на смуглый лоб волнистая прядь. Белая сорочка была заправлена в синий галифе. «А одежда-то так и лежит, неубранная на сундуке», — вспомнила Югина. Она бросилась в хату наводить порядок, и хотя там и без того было чисто, заглянула в каждый уголок. Веник еще раз прошелся по полу и серым журавушкой застыл у печи. Во дворе раздались шаги, и под окнами проплыла высокая шапка. Сердце девушки отчаянно заколотилось, точно пойманная зимой птичка в закоченевших руках. За что бы приняться? У двери стоять неловко, а начни книжку читать, подумает, что нарочно для него. А руки трясутся, и птичка бьется и дрожит, не в силах вырваться из плена. А Григорий уже вошел в сени. Югина так и осталась стоять посреди комнаты, со страхом поглядывая на дверь, которая вот-вот отворится. Однако гость пошел на другую половину, к родителям, и девушка облегченно вздохнула. За стеной заговорили еще глуше. Время разматывалось бесконечной нитью. За окном темнело, пугливые тени вытягивались. Югина не расслышала, как дверь открылась, и вошли родители с Григорием. Мать сразу кинулась в чулан за угощением, отец принес вишневку. Гость украдкой поставил возле миски с закуской бутылочку и потер под столом руки, словно все еще ощущая липкое прикосновение пальцев Федоры. Когда приходил ко вдове за первачом, она в сенях, отворяя дверь, словно нечаянно прикоснулась грудью к его руке и точно кипятком ошпарила. «Приходи же, Грицко!» Сама на шею кидается, однако хороша. Грицко из-под тишка глянул на Югину. Она не смотрела на него, но, чувствуя взгляд, отвела за ухо волнистую прядь и покраснела. «Что ж ты краснеешь? Я ведь тебе ничего плохого не сделаю, сама видишь, что нравишься мне», — говорил его взгляд. Он даже в эту минуту не мог сказать, любит ли ее. Но приятно было смотреть в голубые глаза, видеть разрумянившееся лицо, потупленную голову. Казалось, от нее веет яблоневым духом. Верно только, что из сада пришла. Вот девушка робко посмотрела на парня, а глаза ее говорили. «Я сама не знаю, что со мною, Да не смотри же так. Мать за каждым движением следит. От нее ничего не укроешь. Грицько понял, усмехнулся и завел беседу с Иваном Тимофеевичем, не забыв похвалить хозяйку за вкусное угощение. Марика подобрала губы. На этот раз не угадал. Югина готовила. «Так она у вас и борщ умеет варить!» Гость взглянул на девушку и рассмеялся. «Да еще какой!» — похвалила мать. «Была бы приправа!» «Мама!» — взмолилась девушка. Вдруг в ее робких глазах сверкнули задорные искорки, и она лукаво, прищурясь, добавила. «Не слушайте! У нас печь такая, сама печет и варит, только успевай ставить чугуны!» «Вот бы мне такую печь!» «Целый день не отходил бы от нее», — восхищенно ответил Грицько. «День бы варил, ночь бы спал на ней и была бы хозяином на всю округу». Иван шевельнул обрубками рыжих усов, и раскатистый смех огласил комнату. «Постыдился бы ты, старый, право», — Марийка степенно покачала головой. Ей не давала покоя одна и та же глубоко засевшая дума. «Хорош, хорош. Нечего зря говорить. Только беден, беден же. За богатого бы выдать доченьку нашу». И она останавливала взгляд на осмелевшем лице дочки, вспоминая свое девичество, слезы в экономии Колчака. «Ну да уж, если суждено, пускай. Поле вот только невелико, скотины нету». Оставшись в сумерках наедине с Югиной, гость почему-то начал искать шапку и никак не мог найти. Потом долго мял ее в руках, наконец снова положил на лавку, решительно приблизился к девушке, положил ей руку на плечо, потом привлек к себе. Она не отстранялась, только не глядела на него, стояла в глубокой задумчивости, молчаливая, покорная. И он, растерявшись, неожиданно сказал первое, что пришло в голову. «Я тебя поцелую на прощание». «Зачем?» Она взглянула на него затуманенными глазами и снова опустила голову. Этот неожиданный вопрос смутил парня. Если бы она сказала «не надо», «не хочу», отвела бы его руки, словом, держалась бы так, как принято в подобных случаях, он не удивился бы. «А то на тебе, зачем?» Молчание, как непрошенный прохожий, вошло в хату и уселось рядом. Грицько силился вспомнить какое-нибудь подходящее слово и вдруг почувствовал под своими пальцами мерный перестук. «Так это же сердце ее стучит», — догадался он. «Подумать только, впервые в жизни под его рукой бьется девичье сердце». Григорий охватило незнакомое, волнующее чувство, и он, не помня себя, тихонько вплел пальцы в длинную косу Югины, наклонился над ее удивленным лицом и пересохшими губами неловко, как-то наискось, коснулся ее нижней губы и ямочки на подбородке. Девушка выскользнула из его объятий, и он с разведенными руками застыл посреди комнаты. В сенях скрипнула дверь, Григорий надел шапку и робко подошел к Югине. «Можно в то воскресенье прийти?» — спросил он, от волнения снова сняв шапку. «Приходите!» — едва шевеля губами, прошептала она и тихо подала руку. Глава 43. Полдничали на ходу. Старый ворчук торопился скосить переспелый овес и подгонял карпа, варивона и грицька, с опаской поглядывая на солнце, управится ли до вечера. «Нажимайте, нажимайте!» Завозились. А теперь не косовица, одна мука. Сафрон хмурился на косарей и злобно, только коса жалобно позванивала, перекашивал узенькую, нескошенную полоску. Карпо, размахивая грабками, передразнивал отца, грозно таращил глаза, выпячивал губы. но как только отец останавливался, сын сразу же принимал смиренный вид. Молодой ворчук только накануне вернулся с принудительных работ, попался на незаконной обдирке лыка, и теперь он не торопился махать грабками. Пускай батраки и стараются, с них он глаз не спустит.